Эпилог. Заунывная песня рога в ночи походила на утробный рев могучего зверя скверны и заставляла вздрогнуть каждого, кто ее услышал. Правда, тревожный призыв оборвался слишком быстро, позволяя усомниться в его реальности. И лишь звуки боя, пришедшие ему на смену, убедили командира в нападении на заставу. Твердыня называлась «Краю леса», являлась самой старой и большой среди всех крепостей, отделяющих цивилизованный мир от дикарей пустоши, отмеченных скверной. За ней открывалась прямая дорога к Перишу, столице третьего предела, а уже затем и к Имперскому тракту. Только командир «Краю леса» Хавильдар Вайен Фадерик Герх мог похвастаться наличием в своем гарнизоне 12 воронов, 31 егеря и нескольких сотен опытных и закаленных в боях солдат. В отличие от остальных командиров, часто отправляемых на борьбу со скверной в виде наказания, руководить данным оплотом считалось занятием достойным амиста. Бывая в конструкте, Фадерик не раз ловил на себе восхищенные взгляды, когда случайные люди узнавали, где он служит. Потому теперь Хавильдар, даже не удосужившись подождать оруженосца, чтобы облачиться в броню, еле успел натянуть штаны и поспешил с мечом наперевес для выяснения важного вопроса. Кому хватило ума, а если точнее глупости, чтобы напасть на его крепость? Однако зрелище, открывшееся взору Хавильдара, заставило его сердце трепетать, а внезапно вспотевшую руку крепче сжать рукоять меча. Два кольца дедукции обрисовали картину понятнее и быстрее, чем глаза, пытающиеся в сумерках и отблесках факелов разглядеть врагов. Во-первых, западная стена оказалась частично разрушена. Огромные тесаные бревна разметало по земле, словно крохотные тонкие ветки. Могучий звучный рык, прозвучавший в темноте и заставивший дрогнуть самого Фадерика, выдал дополнительную подсказку. Оскверненные пришли вместе с ревуном, могучим созданием, защищенным костными наростами. Убить такого представлялось задачей весьма сложной. Но какого же размера оказалась тварь, если смогла с легкостью разметать чистокол, и как они притащили ее сюда? Во-вторых, помимо прорехи с запада, которую наводнили полуголые дикие варвары, отмеченные серыми пятнами, лязг мечей и крики раздавались со стороны ворот. А вот это оказалось уже совсем странно, ибо вход в крепость ради безопасности ее обитателей был обращен к имперским землям. Существовало здесь и в-третьих, в виде мертвых дозорных, которые даже не распознали приближение врага, и в-четвертых, и в-пятых, и в-шестых. Однако Фадерику хватило первых двух пунктов. Опытный ворон понял, что если сейчас не перевернуть ход сражения, то он потеряет твердыню. От осознания такой простой, кощунственной мысли у Хавильдара зашевелились немногочисленные седые волосы, обрамляющие проплешину на затылке. Стать первым командиром, который потерял свою крепость, Фадерик не хотел, потому стал действовать. Первонаперво загорелась огромная чаша, наполненная сухими дровами, на восточной каланче. Означала она тревогу, но Фадерик меньше всего думал сейчас о том, чтобы предупредить соседей. Ему надо было видеть, что происходит во внутреннем дворе твердыни. Его кольцо огня обжигало палец до тех пор, пока сигнальный костер не разгорелся во всю мощь. Хвала Аншаре, на это ушло не больше 5 ударов сердца. «Ректор! Вельмар! Рак!» Тут же он увидел своих верных воронов. «Западная стена, отправляйтесь туда! Неклад, не дай им добраться до оружейной! Оборняйтесь! Инрод вас подери! Оборняйтесь!» «Куда?» — Фредерик перехватил одного из пытающихся спастись бегством солдат и тряхнул его так, что бедняга повалился на землю. «Лично повешу каждого, кто убежит!» — заорал он. «Каждого! Мара!» Хавильдар теперь походил на огромного разъяренного горного льва, который обнаружил нарушителей границ собственных владений. Вид пылающих очей, а благодаря двум кольцам в направлении элементе это была вовсе не метафора, заставил попятиться ближайших оскверненных. От могучего голоса Федерика, прогремевшего громче злополучного рога, смиренно замолчал за стеной сам ревун, а сила, исходившая от командира, огромной волной прошлась по его союзникам, разгоняя кровь и вздымая груди. «Мара!» — гигантскими шагами Хавильдар бросился в самую гущу сечи, неся мечом и даром аншары смерть неверным. Вспыхивали и потухали многочисленные кольца, обрушивались удары, хрустом отзывались черепа и кости, заливала одежду чужая испорченная кровь, а Хавильдар продолжал прорубаться вперед, теперь оказываясь в авангарде контратаки. «Мара!» — гремел его голос, разносясь по всему внутреннему двору. Ближайшего полуголого крепыша отбросило в сторону, казалось, от одного взгляда могучего командира. Но то сработала способность Сиел, позволяющая атаковать противников, преобразуя силу в энергию. Другой оскверненный, покрытый серой коростой и явно руководящий вторжением, сначала попытался укрыться трофейным щитом от кулака Хавильдара. Но обитое железом дерево разлетелось на части под напором ворона. А следующим движением Федерик вогнал меч прямо по рукоять в живот противника и надавил вниз, ощущая вывалившиеся внутренности. «Мара!» — быстро, безо всяких пауз, прокричало несколько солдат за спиной командира. Сам же Хавильдар уже безо всякого труда поднял одно из вырванных бревен, освещая свой путь горящими кольцами правой руки. «Мара!» — глухо вырвалось у него из груди, когда бревно устремилось к толпе оскверненных, ломая кости и калеча испуганных нападавших. «Мара!» — тут же вторило с разных сторон уже стройнее и громче. Федерик пробивался вперед, сковывая заклинаниями пытающихся отступить врагов и рубя мечом тех, кому не посчастливилось оказаться на расстоянии удара. Именно теперь ворон олицетворял собой истинную гордость имперской гвардии, опытного и уверенного в себе одаренного, давно нашедшего свой путь и не сошедшего с него, несмотря на все искушения и невзгоды. Хавильдар видел, что сражение перевернулось. Защитники твердыни теснили неприятеля. Пусть оскверненные отступали весьма неохотно, будто там, за разрушенными стенами края у леса, их гарантированно ждала смерть. Никто больше не кричал таинственное и загадочное слово «Мара». Более не надо было воодушевлять солдат, призывать их вступить в бой и умереть или победить. Для Хавильдара не существовало третьего варианта. Сам ворон дошел почти до разрушенной стены, на мгновение задержавшись. Вояну Федерико Герху шел шестой десяток, и как бы ни заявлял он сам, как бы ни свидетельствовало его словно сотканное из жил и мускулов тело, что время не властно над Хавильдаром, это не было правдой. В былые времена Федерик мог держать оборону несколько часов кряду, стрелять без устали из лука с крепостной стены по наступающему врагу, в одиночку отмахиваться от врагов у крохотного барбакана с алебардой в руках, пока не прибудет подмога, стоять подолгу в дозоре, не проявляя и тени нетерпения. Ныне короткий бой в несколько минут заставил Хавильдара задохнуться. Он стоял позади наступающих воинов, и, наверное, только это спасло ему жизнь. Протяжно и басовито пропели свою песню ревуны, заставляя дрогнуть самые храбрые сердца, а следом частокол стал обваливаться сразу в нескольких местах, выкорчевываясь из-под земли под ударами могучих зверей и погребая под собой солдат. И тогда в собственной победе усомнился даже сам Фадерик. За годы вылазок в пустошь Хевильдар с нескрываемым любопытством изучал земли оскверненных и всех существ, обитающих там. И ревунов, самых серьезных и опасных противников, знал довольно неплохо. Встречались между собой они редко, в основном в период спаривания, а после расходились, продолжая жить в одиночестве. Что могло заставить всех этих гордых и свободолюбивых животных собраться здесь, страшно было и предположить. Точнее, Хевильдар догадывался. Уже не один месяц твердили, что за хребтом дракона появился тот, кого называли истинным воплощением Инрода. Тем, за кем пойдут все оскверненные. Кто он такой и что собой представляет, доподлинно нельзя было понять. Ни один лазутчик, посланный собрать побольше сведений о новом правителе оскверненных, не вернулся. «Стена щитов! Стена щитов!» — закричал Фадерик, устремляясь вперед. «Не суйтесь!» Договорить он не успел, потому что что-то легкое и быстрое пробило его бок, и командир мог поклясться, что это не стрела или арбалетный болт. Магия, старая, завязанная на крови, оскверненная. Из многочисленных прорех в частоколе посыпались новые бойцы, обезображенные серыми отметинами на теле. Однако теперь среди них встречались и настоящие чудовища, люди с изуродованными туловищами и обезображенными лицами. Да и люди ли? Больше всего они напоминали деревья, растущие на ветреном склоне. Некоторым из них оружие не причиняло вреда, другие не обращали внимания на огонь. Хевильдар глядел на могучего красноокого и жилистого, как подросток, с детства изучающий технику владения собственным телом оскверненного, и впервые за все время испытывал ужас. Он не боялся, когда во время последней войны с кочевниками, еще до того, как Витий Кирайкулен I стал императором, его окружило полусотня воинов. Не страшился смерти, каждый раз идя в бой против заведомо сильнейшего противника. Не трепетал перед Хевильдаром-наставником, хотя тот угощал своего подопечного лишь палками и тумаками. Но теперь поистине испугался, потому что создание перед ним не было человеком. Когда-то, невероятно давно, может быть, однако не теперь. Скорее, он казался самым ярким примером, что будет с миром, когда в него ворвется скверна. Наверное, именно это придало сил Фадерику. Влекомый злостью, гневом и презрением к самому себе за испытанное, он отверг протянутые к нему руки, оперся о землю и поднялся на ноги. И попер на красноокого, как низенькая и коренастая западная лошадь, на которой крестьяне везут в город щедрый урожай по весне. Медленно, но неотвратимо. Воронье воинство Хевильдара к тому моменту изрядно поредело. Рак пал, Риктор еще был жив, но дышал так тяжело и медленно, что не оставалось никаких иллюзий по поводу его участи. Вельмар и вовсе исчез. Скорее всего, пополнил ряды тех, кто оказался под ногами сражающихся. Фадерик мог поклясться, что пару раз в темноте увидел знакомый блеск серебряных доспехов на земле. Те, кто остался жив, пытались сдержать атакующих. Не нападали, лишь сильнее теснились друг к другу, понимая, что отступать попросту некуда. Таншара ведает, что творилось у них в головах. Отчаяние? Может быть. Только один человек среди всех считал, что еще ничего не закончено. Славный потомок Вайена Герха, первого своего имени, могучая башня на поле боя Хавильдар Фодерик. С неотвратимостью осеннего урагана в кровавом море он налетел на Красноокого, обрушивая на оскверненного град ударов. После одного такого не поднялся бы на ноги самый здоровый бык. Фодерик верил, что сейчас Аншара с гордостью смотрит на своего воина, видя в нем саму себя. И случилось настоящее чудо. Подобно тому, как герой из первых людей Давиан победил великана Галаафа, так Хавильдар стал теснить красноокого гиганта. Он мелко отступал, пытаясь прикрыться от кулаков Фодерика, которые больше походили на огромные кузнечные молоты. Позади кто-то звонким молодым голосом крикнул «Мара!». С другой стороны внутреннего двора ему ответили тем же, и будто бы уже проигранный бой закипел с новой силой. Редкие вороны, оставшиеся в живых, изумляли оскверненных своим искусством изученных колец. Егери пытались пробиться через трупы обитателей пустоши к ревунам в слабой надежде добавить на лицо редкую татуировку. Обычные же солдаты пытались сделать то, что у них лучше всего получается — не умереть и убить врага, не думая о славе и почестях. Смерть, обдающая смрадным дыханием защитников твердыни, казалось, отступила. Обратила свой взор в другую сторону, и пусть краю леса ныне представлял собой жалкое зрелище, но даже сгоревшие и павшие крепости отстраивают. Предания же о подвигах остаются надолго в сердцах людей. Так должно было стать, и у Хавильдара в руках были для этого все ниточки, так ему представлялось. Однако Аншаре будто надоело смотреть на стареющего ворона, и богиня, истинная и единственная, отвернулась. Потому что каждый новый удар, несмотря на пылающие кольца силы, более не причинял вреда красноокому. Тот замер, твердо стоя на ногах и с любопытством разглядывая Фодерика, как взорвавшийся мальчишка смотрит на пойманного муравья. Сам же командир почувствовал, как тают, убегают вместе с кровью из раны в боку его силы. И только тогда увидел его. Он шел неторопливо, удивленно оглядываясь, словно не сам был причиной всему, что произошло внутри твердыни. Высокий, даже в чем-то красивый парень с огромными глазами и глубоким вдумчивым взглядом. Почувствовав приближение его, красноокий легко схватил Хавильдара за шею, словно их поединок прежде был детской забавой, время которой прошло, и с силой вдавил в землю, заставляя встать на колени. «Ты!» — одними губами произнес Фодерик. Этого нельзя было объяснить рационально, лишь почувствовать. К примеру, Хавильдар сейчас ощущал, как рана, прежде будто бы несерьезная, теперь открылась окончательно, и он стремительно теряет кровь. Еще осознал, что любое сопротивление его людей сломлено. Одного взгляда воплощения Инрада хватит, чтобы усмирить самого буйного из них. Но что понравилось Фодерику меньше всего, ворон понял, что в присутствии его все оскверненные стали сильнее. И не только оскверненные. Он привел сюда ревунов, тех, кто, казалось, не слушает никого и никогда. «Первая жертва, повелитель», — сказал красноокий. «Да-да», — быстро закивал парень, будто бы стесняясь самого себя. Он подошел к Фодерику, взглянул тому в глаза. Да нет, намного глубже. Хавильдар почувствовал ледяной столб вместо позвоночника и внутренностей, которых теперь будто бы не существовало. «Ты знаешь, кто я?» — — спросил молодой человек, поправив прядь черных волос. Он улыбнулся, почти как самый обычный подросток. Но Федерико передернуло от ужаса. Воплощение Инреда провело ногтем по руке Хавильдара, и кожа того съежилась, как пожелтевший пергамент, оставляя глубокий и неизлечимый шрам. «Да», — хрипло ответил командир. Тогда он коснулся раны в боку, и та исчезла, будто бы ее никогда не было. «Тогда выбор очень простой. Ты присягнешь мне, станешь кровь от крови моим родичем, свидетелем нового порядка, и будешь жить». Хавильдар собрал все свое мужество, которого было немало, но все равно ответил дрожащим голосом: «Нет большего проклятия для служителя Аншары, чем присягнуть тебе». «Тем хуже», — ответил он, впрочем, без всякого удивления, а после обернулся к Красноокому. «Мой друг, подготовь одаренных для обряда. Остальных убить». Воплощение темного и проклятого бога повернулось, и столь же неторопливо, будто не произошло ровным счетом ничего интересного, пошло к разрушенному частоколу. Лишь на границе сумрака и света он остановился, словно размышляя о чем-то, а после заговорил. «Ты, ворон, наверное, надеешься, что твоя смерть и смерть твоих людей не будут напрасными, что хваленый император соберет воинство и остановит меня, так? Только я знаю правду и вижу будущее. В этот раз меня никто не остановит. Никто».